Глава 4. Галина. Высокий, широкоплечий, черноволосый, голубоглазый, улыбчивый. Ну, полный комплект шаблонных достоинств для зарубежного принца. Наблюдая за нашей пантомимой, кто кого перезырит, Лариска начала громко сопеть, фыркать и многозначительно покашливать. А может, приступ какой-то словила, а я наговариваю. Пока я ковырялась в сомлевшей памяти, пытаясь выудить знания английского хотя бы времен школьной программы, пришлый узурпатор бесцеремонно обшарил мое тело и пожамкал за попу. Наверное, пытался убедиться, не расшиблась ли я о его харизму. Не, ну я, конечно, впечатлилась, но не до такой же степени. В студенчестве закаленная, жизнью наученная, ранним замужеством намученная, испытание мужем-кобелем пройдено на 5 с минусом. Так что прививка от кобелей и сердцеедов бессрочная и еще действует. И нефиг мне тут глазки строить и во все... Сколько у него там бивней? Скалится. Фу, Галя, нельзя. Соберись, тряпка. Грабли убрал, а то копыта отдавлю. Мысленно отвесив себе оплеуху, пророкотала я, а улыбашка склонил голову на бок и усмехнулся. Sorry, what is a грамбли... «And копыта!» Коверкая слова, проурчала грива, а я не выдержала. В офисе я любила переубываться в короткие валеночки, украшенные разноцветной вышивкой в стиле хохломы. Любила их до ужаса. Лет примерно 10 назад. Тогда, чуть не подравшись с какой-то теткой, отхватила эту прелесть на распродаже, отдав почти треть зарплаты. Из моды они давно уже вышли, но выкинуть рука не поднималась. Удобно, тепло, да и красиво, черт возьми. К тому же одно дело добираться на работу в красивых, модных, дорогих, но жутко неудобных сапогах, а другое — весь день грацевать в них на работе. Кроме того, из посторонних в кабинет ко мне почти никто не заходил, а значит, и не замечал столь незначительные отклонения от офисного стиля. А перед визитом к боссу валенки я надевала намеренно, но чем не противозачаточные. Нет, не в том смысле. Просто коротышка Галя в немодных валенках — такое еще зрелище. Хотя, судя по возобновлению поползновений босса, уже этот способ утратил свою силу. Решив, что валенкам больший урон важному гостю не причиню, но руки распускать отучу, я подняла ногу и... Оттопать лапищу мужику, продолжающему изучать меня дотошным взглядом, не успела. «Ой, ну наконец-то!» послышалось за спиной. Взяв за плечи, босс буквально выдрал меня из-за гребущих ручонок иностранца и, аккуратно передвинув в сторонку, скомандовал. «Галя, марш работать, а ты?» Обратившись к незнакомцу, Антон Петрович прицикнул языком и, взяв себя в руки, проворчал. «Хватит лапать моих сотрудниц. Заходи. Лариса, нам кофе и угощение, сообрази». Втащив гостя в свой кабинет, босс хлопнул дверью, а меня немного попустило. Плен голубых глаз утратил силу, и даже дышать легче стало. Набрав в грудь побольше воздуха, я медленно выдохнула и, обмахиваясь рукой, уставилась на помрачневшую Лариску. «Это что за...» Ее возмущению не было предела, а сформулировать претензию она смогла далеко не с первой попытки. «Нет, ну вообще, что за фигня, ваша мышь? Я тут намарафетилась!» Похлопав ресницами, Ларка обвела рукой свое лицо, а я только что заметила, что глаза у нее накрашены криво. «Подготовилась, приоделась!» Следующий жест был направлен на ее декольте, сегодня слегка напоминающее Мариинскую впадину. «А он с первого взгляда на тебя запал!» Завершила свой драматический монолог Лариска и, скрестив руки на груди, подытожила. «Галина, да ты ведьма, и главное, что он в тебе нашел, а?» Выпалив обидную, но все-таки правду, Лара тут же осеклась и, ойкнув, покраснела, но удар уже достиг цели, окончательно меня отрезвляя. «Ларис, ты совсем оборзела?» Возмутилась я, но перепалка с последующей за ней потасовкой не случились. «One moment», выскочив из кабинета директора, выпалил заграничный гость и, схватив с диванчика, стоящего в приемной небольшой пакет, поспешил вернуться к боссу. Пакет подозрительно звякнул, а мы с Ларой переглянулись и пожали плечами. Задержавшись в дверях, незнакомец обернулся и, глянув на мою обувь, подмигнул и показал большой палец. «Валенки супер», — похвалил он, а я решила сорвать раздражение на удобной мишени. «Ну а чё? Имею право. У меня тут конфликт с боссом, невыполнимое поручение, накопившаяся усталость, возможно, даже ПМС, да ещё и напоминание, что я давно не хрупкая юная лань». «Ага, валенки, балалайка, матрёшка, ферштейн?» Выпалила наугад, а он хрипло рассмеялся. «Приятно познакомиться, матрёшка», — произнёс без единого намёка на акцент, указав на себя, представился. «А я Назар». Ещё раз подмигнув, этот нахал исчез в недрах директорского кабинета, не забыв от всей души хлопнуть дверью. Через пару секунд оттуда раздался обидный дружный смех, а я закатила глаза и чертыхнулась. «Батюшки, он ещё и по-русски неплохо говорит». Приложив руку к груди, впечатлилась Лариса, а я покрутила пальцем у виска и присвистнула. «Лара, он не иностранец. Какой идиот назовёт своего сына Назаром, проживая не в России?» «Ну, не скажи», — возразила она, но, подумав, замялась. «Мало ли, какая у них мода на имена». «Ой, всё». Исчерпав силы на препирательство, отмахнулась я и, вздохнув, поковыляла к себе. При моём появлении в отделе наступила гнетущая тишина, а подчинённые многозначительно переглянулись. Машка сидела с видом победительницы и, швыркая чаем, улыбалась. «Ждала, что я вернусь бесславно отшлёпанная, что ли? А вот хренушки, выкуси!» «Уважаемые коллеги!» Встав посреди кабинета, торжественно начала я и, обведя притихших змеюшек сканирующим взглядом, вывалила новость без подготовки. «Босс очень доволен нашим отделом. Наша самоотверженность и рвение не осталось незамеченными. Так держать. Нам поручено ускориться и подготовить отчёт по новому проекту к завтрашнему дню». «Что? Только не это. Опять сверхурочные? Да сколько можно?» Не справившись с шикарными новостями, мои красотки загласили почти в унисон. Дав им время осознать неизбежное, я коварно улыбнулась и, указав рукой на побагровевшую Машку, вкратчиво добавила: «За особое доверие прошу благодарить нашу незаменимую Марию Ивановну». Возмущённо зароптав, коллеги дружно обернулись и пришпилили объект своих вновь обретённых проблем осуждающими взглядами. Закусив нижнюю губу, Машка вжала голову в плечи и попыталась слиться с местностью. «Пакость, а приятно». Доверив обречённую всеобщему гневу, я гордо удалилась в свой кабинет и, разбудив компьютер, вернулась к работе. Через полчаса настроение заметно улучшилось, а процесс пошёл быстрее. Подбадривая себя, я раскидала файлы с поручениями по рабочим адресам подчинённых, а себе взяла самые ответственные и трудоёмкие задачи. Кто я? Профессионал своего дела. Чего я хочу? Повышение. Смогу? Успею? Да куда я денусь? Мантра работала на ура, пока не позвонил телефон. «Галя, нет, но ты представляешь?» Почему-то шепотом протараторила Лариска и, прерывисто вздохнув, поделилась новостью. «Никакой он не иностранец». «Да ладно», — хохотнула я, но главная новость ждала впереди. «Ну да, прикинь, он племянник Антона Петровича. Мало того, босс его на работу берёт».